Домой она вернулась возбужденная, едва скинув туфли, ринулась в кабинет, где за компьютером сидел Добрыня. «Вовка, карту Алтайского края, срочно!» «Ты чего кричишь-то?» — удивился муж, сворачивая пасьянс и открывая карты. «Что ищем?» «Все, в названии чего встречается слово «топь», — торжествующе выпалила Тина. «Почему топь?» «Потому что Дарина несколько раз под гипнозом произносила это слово. Мне Покровский сказал. Вряд ли она имела в виду болото, правда? Так что это вполне может быть названием села, деревни, чего угодно. Вот, смотри. Большая топь, еланская топь, хмарская топь, гнилая топь, на выбор». Вовчик развернул монитор так, чтобы Тина его видела, и кончиком карандаша ткнул в произнесенное название. «Не так много, работать можно. Давай исходить из простой логики. Большие поселки, существующие давно, нам не годятся. Грязнова не стала бы так рисковать. Помнишь ведь, Листвяково было заброшенное до ее появления. Значит, нам нужно что-то, где инфраструктура начала развиваться не так давно, куда пошел приток населения и где появилось хоть какое-то производство, пусть даже кустарное». «Хорошенькое дельце», — пробормотал Кущин, забивая первое название в поисковик. «Нет, не годится. Там население, как в маленьком городе. Молочная ферма и свой товарный знак. Вряд ли это Грязнова». «Так, Вовчик, в общем, задачу ты понял, работай. А я пойду в ванне полежу. Устала и с ног валюсь. А надо соображать хорошо». Тина чмокнула мужа в щеку и убежала в ванную, воодушевленная сделанным открытием и предвкушающая скорую развязку. Спустя 10 минут из комнаты раздался торжествующий вопль Добрыни. «Нашел! Почти со стопроцентной гарантией нашел!» Через мгновение он уже стоял в ванной с распечатанным листком и торжествующе зачитывал. «Новую жизнь вдохнули в почти умершее село Гнилая Топь паломники, последователи учения «Пихтовый толк». Живет община довольно замкнута, однако известно, что в ней изготавливают травяные настои, в том числе и знаменитое пихтовое масло, издревле использовавшееся в наших краях для лечения самых разных заболеваний. Видишь, Гнилая Топь и Пихтовый толк, и это единственное упоминание, которое мне удалось найти. Но зато это фактический адрес. Сейчас маршрут прикину, и можем ехать хоть завтра». Они прилетели сперва в Барнаул, затем электричкой уехали в район, откуда в Гнилую Топь можно было попасть только на машине. Либо договориться с частником, либо взять в каршеринге. «Мы не продумали, как нам внутрь попасть». Тина сидела на кровати в крошечном гостиничном номере, поджав под себя ногу. За окном лил дождь, стеной. Даже соседнего здания не было видно. Погода не располагала к работе вообще. Хотелось закутаться в одеяло и лежать, не шевелясь. Добрыня, собственно, так и делал. Укрывшись одеялом до подбородка, он лежал на спине и смотрел в потолок. Гостиница была крошечная, но теплая. Правда, в такую промозглую погоду это не очень ощущалось. Сказывался, видимо, унылый вид из окна. «Вов, ты меня слышал?» «Угу», — буркнул муж, не меняя положение. «И что делать будем?» «Я предлагаю не лезть на рожон в этот раз, а зайти сразу с полицией». «Это как?» «А запросто. У нас есть договор с Евсеевой, есть кое-какие факты, подтверждающие ее возможное местонахождение. Давай нагрянем в местное отделение полиции». «А ты не думал, что они могут крышевать общину? Недооценивать Грязнову нельзя. Она баба ушлая, наверняка подмазала тут всех, как в Листвяково». «Можно попробовать с участковым поговорить. Положен же участковый в здешних деревнях». «А он, по-твоему, не может быть в доле?» «Он как раз наверняка в доле. И мы ему на это намекнем. А еще у меня корочки есть, помнишь?» «Совсем сдурел? Левыми документами тут размахивать?» — возмутилась Тина, понимая, о чем речь. «Об удостоверении офицера ФСБ». «Нет, Вова, нам такая уголовщина не нужна. Давай другое думать». «Тогда давай в Москву звонить». «Кому?» «Севастьянову». Полковник Севастьянов работал в центральном аппарате МВД и был раньше Тининым начальником. Он хорошо знал ее отца, потому старался помочь Тине, чем мог. «Ну и что мы у него попросим?» «Ордер на проведение обыска в общине». «С какой радости?» «Заявление о пропаже человека. Здешние обязаны будут отреагировать, ты ведь понимаешь. Нам бы только зайти, а там уж разберемся. А потом, сама ведь знаешь, в любом месте можно найти, к чему придраться, если правильно искать». Кущин подмигнул. «А мы будем искать правильно». «Ну хорошо, допустим. Вот мы приехали с полицией в общину. И...» «Выйдет Грязнова на какое-нибудь возвышение типа своего балкона, помнишь? И начнет вещать. И замрут наши полицейские, как соляные столбы. Или что там было в легенде о Персее?» «Что, мы их тоже зеркалами вооружим?» — резонно возразила Тина, и Добрыня слегка поостыл. «Да, ты права, пожалуй. Я об этом как-то не подумал. Нам надо нейтрализовать Грязнову, иначе она, если не сама там всех одурманит, так пасту свою поднимет. Мало не покажется. Ты ведь понимаешь, что управлять фанатиками она умеет. От нас даже костей не найдут». Добрыня сел, подсунул под спину подушку и закинул руки за голову. «Такое впечатление, что входа нет. Не выхода, а именно входа». «Так не бывает. Надо просто подумать хорошо. Время пока есть. Сомневаюсь, что по такому дождю мы сможем туда попасть. Судя по картам, дорога проселочная. Ее сейчас так размоет, что нам бульдозер будет нужен». «Мне не нравится твой пессимизм, дорогая». Добрыня дотянулся до Тины и притянул ее к себе, укрыл одеялом. «С каких это пор ты стала видеть все в черном цвете? Ну, просохнет дорога, поедем. Этот дождь здесь не навеки. Когда тогда закончится?» «Ненавижу дождь». Тина повернулась и спрятала лицо на широкой груди мужа. «Мне всегда хочется ныть в такую погоду». «Хорошо. Поной пока. Все равно на улице мокро. Но потом соберись, и будем дело заканчивать», — разрешил Добрыня, поглаживая ее по голове, как ребенка. Кущин все-таки позвонил Севастьянову, обрисовал ситуацию, и тот хоть и поворчал, но пообещал как можно скорее прислать нужные бумаги. «Но смотрите там, если что...» «Не волнуйтесь, товарищ полковник, мы аккуратно», — заверил Вовчик. Дождь шел еще два дня. Двое суток, если точнее. В небольшом городке на дорогах образовались не лужи, а целые озера. И Тина даже представлять не хотела, что же происходит с дорогами проселочными. «Мы тут застряли», — мрачно сообщила она Вовчику после завтрака. «Считай, что это отпуск. Предпочитаю проводить его иначе». «Так, все, Тинка, хватит. От нас ничего не зависит. Это погода. Значит, будем сидеть и ждать. Другого выхода у нас все равно нет». Она только пожала плечами и пошла в номер, где завалилась поперек кровати, прихватив подушку и спрятав в нее лицо. После обеда в номер постучали. Так как Тина даже не пошевелилась, Вовчик со стоном встал с кровати и открыл. На пороге стоял молодой паренек в полицейской форме и дождевике, с которого на пол стекала вода. «Добрый день, сержант Власик. Вы Владимир Кущин?» «Да, я Кущин». «Вам из Москвы спецпочта». Сержант протянул конверт. «Спасибо. Скажите, сержант, отделение ваше далеко отсюда?» «На соседней улице, минуты три пешком». «Еще раз спасибо». Закрыв дверь, Вовчик вскрыл конверт. Там оказался ордер на обыск в гнилой топе и бумага, подтверждавшая полномочия Тины и Добрыни. «Ай да молодец, товарищ полковник!» — пробормотал Кущин. «Теперь мы с тобой официальные лица. Имеем право допрашивать». «Нам некого допрашивать. А если дождь не прекратится, то, скорее всего, и не будет», — прогнусавила Тина в подушку. Вовчик дотянулся до спинки кровати, где висело его полотенце, и, сдернув его, вытянул Тину вдоль спины. «Прекрати, я сказал!» На завтра неожиданно выглянуло солнце, заиграло в лужах лучами, подкрасило в радужные цвета капли на листьях и стало как-то полегче. «Ну все, не будет дождя больше», — уверенно сказала официантка в ресторанчике при гостинице, где Тина и Вовчик завтракали и обедали. «Почему вы так думаете?» — спросила Тина, которой начало казаться, что дождь будет идти вечно. «А посмотрите, у нас всегда так. Дождит, а потом раз — и сухо. Вот увидите, завтра уже и следа не останется». Тина, конечно, сомневалась в этом, но спорить не стала. Вдруг местной жительнице виднее. Позавтракав, они решили немного пройтись по городку, разведать, что здесь где. За время со дня приезда из гостиницы не вышли ни разу из-за постоянного дождя. Городок оказался маленьким, но уютным, каким-то игрушечным. На главной улице дома каменные, двухэтажные, а чуть вглубь — деревянные, с резными наличниками, с палисадниками, полными цветов. Кое-где росла черемуха, ягоды уже налились, висели черными кистями. И Тина подумала, как, наверное, изумительно здесь пахнет во время ее цветения. Возле некоторых палисадников стояли табуретки, на которых лежали пучки зелени, горки огурцов. «Слушай, а здесь хорошо», — сказала Тина, шагая рядом с мужем. «Понятно. Дождь кончился, ты вышла из спячки», — рассмеялся Вовчик. «И городок уже кажется хорошим, и жизнь прекрасна, да?» «Молодые люди, а вот черемушки не хотите?» — окликнула их из палисадника женщина лет 60. «Почем?» — поинтересовался Вовчик. «А так возьмите, угощаю». Она протянула Тине свернутый из бумаги кулек, в который насыпала 2 стакана черемухи из стоявшей у ее ног корзины. «Спасибо. А что вы с ней вообще делаете?» — поинтересовалась Тина, отправив в рот крупную сладкую ягоду. «А насушу вот, зимой буду пироги печь, варенье немного сварю, а муж настойку делает», — она подмигнула Вовчику. «Ух, вкусная выходит. А вы, смотрю, приезжие?» «Да, в командировке». Вовчик оперся о штакетник и заговорщицки спросил. «А скажите, хозяйка, у вас тут маслом пихтовым разжиться можно?» «Маслом-то?» — она поправила платок на голове. «Это к евдокийцам вам надо. Или ждать, когда на базар приедут, привезут. У них там в гнилой топе заводик небольшой. Сами давят, сами разливают. Хорошее масло, настоящее. Моя прабабка такое делала». «А как к ним попасть?» «Так пока дорога не просохнет, не попадешь. Туда только машиной. Другой дороги-то и нет. Место там глухое, деревня почти умерла. Да вот 3 года назад, что ли, появились там эти евдокийцы, обжили заново. А сюда приезжают? Как не приезжать? Конечно. Им же тоже и продукты какие-то нужны, и лекарства. А к ним ведь никак не попадешь. Так они здесь загодя заказывают, потом приезжает машина, забирает все. Приезжает всегда женщина такая, степенная, а с ней мужичок хромой и водитель, молодой парень. «Женщина — это главное у них, что ли?» — небрежно спросил Вовчик, запуская руку в кулек и отправляя в рот несколько ягод. «Главное у них мужик. Зовут они его батюшка Иван. 40 лет ему. Красивый такой с лица, глаза голубые». Женщина снова поправила платок. «Они с местными-то не сильно откровенничают. Приехали, забрали свое и айда. На базар вот, правда, приезжают. Он у нас раз в 2 недели, в субботу. Приедут, привезут масло, орехи, сборы всякие травяные. Я как-то мужу брала от простуды. Так помогло, как рукой сняло. А кашлял так, что стенки в доме тряслись. И попил ты настой этот всего 3 дня». «А вы не знаете, к ним вообще часто кто-то новый приезжает?» — спросила Тина осторожно. «Бывает», — кивнула словоохотливая женщина. «Не часто, но едут. Здесь сперва останавливаются. Потом за ними из общины этой приезжают. Самим-то не добраться. Я говорила же». «А вы батюшку Ивана этого видели?» «А то. Он тоже иной раз приезжает. В гостинице останавливается, когда куда-то с проповедями едет. Видный мужчина. Вы ягоду-то ешьте, я еще насыплю. Нам-то с мужем вдвоем куда столько. В этом году урожай хороший. вкусно», — сказала Тина. «Мне кажется, я черемухи не ела с детства». За их спинами раздался звук подъезжающего автомобиля. Тина обернулась, по дороге несся заляпанный грязью джип. Почти автоматически она посмотрела на номер, который еле смогла различить. «Лихо тут у вас ездит», — заметил Вовчик. «А это не наши», — уверенно заявила женщина. «Машина не наша. Барнаульская, видимо. И наверняка в гнилую топь. Туда только на такой и проедешь сейчас». «Вова, пробей номер», — тихо сказала Тина, назвав следом и цифры. Кущин отошел чуть в сторону, а Тина продолжила беседу. «А вот я слышала, что батюшка Иван проповедует учение светлейшей матушки Евдокии. Она тоже живет в гнилой топе». «А матушку, милая, никто никогда не видел. И неизвестно, сейчас она живет или раньше когда-то жила. Только учение ее и осталось, да толк этот, как его, пихтовый». «Это вера такая, что ли?» «Да вроде нет. Молиться они никому не призывают. Вот чего не слышала, так и говорить не буду. А учение матушки Евдокии батюшка Иван теперь проповедует как правильный образ жизни. Мол, если пихтами все засадить, то воздух очистится, и реки очистятся, и мысли людские очистятся тоже. Рай наступит». «А ты, милая, не смейся», — посуровила собеседница. «Никто ведь не знает, что дальше-то нас ждет. Может, они и правы, евдокийцы-то эти. Пихта — дерево полезное». «Валентина, нам пора», — зычно сообщил Вовчик, сделав строгое лицо. И Тина поняла, что он нашел информацию по машине, выдавать которую при женщине не хочет. «Извините нас, надо идти. Спасибо за ягоды». Они попрощались и быстрым шагом дошли до конца улицы, свернули направо и остановились. «Ну?» Тина подняла голову и с нетерпением смотрела на мужа. «Тачка принадлежит местному барнаульскому предпринимателю Ивантееву. И у него совместный бизнес с волокушей». Тина хлопнула себя по бедрам. «А ты говорил, не тронь волокушу? Да вот он, сам на рожон прет. Я даже не думала о нем. Думаешь, случайно этот Ивантеев куда-то помчался по бездорожью?» Добрыня вынужден был признать, что на этот раз Тина не ошиблась, и ситуация начала понемногу выходить из-под контроля. «Но мы все равно сейчас сделать ничего не можем. Вова, они все концы сейчас обрубят. Я же дала понять Бесстыдниковой, что знаю о Евсеевой все. Они ее перепрячут или просто убьют». «Что ты предлагаешь?» рявкнул Добрыня, у которого от бессилия затряслись руки. «Идем в полицию. Может, удастся их раскачать по-быстрому. Сколько здесь до гнилой топи, если учесть распутицу, как думаешь?» «Часа три». «Черт». Но в этот день им явно везло. Они уже сидели в кабинете начальника полиции, когда тому позвонили, и он, чертыхнувшись, вышел в коридор. Тина быстро скользнула к двери, которую начальник закрыл неплотно. «А я где возьму? Какого черта они вообще туда полезли?» — приспичило масло купить. «Совсем больные, что ли? Там дорогу размыло к чертям собачьим. Нет у меня такой техники, понятно? Не знаю, сколько просидят, пока не просохнет. Нет, я сказал. Бульдозер здесь нужен. Ни за что мэр его сейчас в тайгу не выпустит. Все, у меня люди». Тина едва успела вернуться на свое место, когда начальник вошел в кабинет и извинился. «Можно подумать, я тут царь и бог, а не начальник полиции. У приятеля из Барнаула друг на джипе провалился на дороге в гнилую топь. Село у нас тут такое есть, живут паломники, масло пихтовое гонит. Приспичило, понимаете, по бездорожью за маслом ехать. Нашли время. А я теперь думаю, как его вытащить. Как будто я начальник гаража». Он вытер платком лоб. «И вы туда же, в гнилую топь им надо. Погодите пару дней, высохнет дорога, поедете». Сейчас Тина была уже с этим согласна. Посыльный от волокуши плотно застрял в грязи и выбраться без посторонней помощи не сможет, так что можно пока и выдохнуть. Повторять его подвиг не очень хотелось. «А что вы там ищете-то, у паломников?» — спросил начальник, еще раз рассматривая бумаги от Севастьянова. «Они вроде ничего не нарушают. вербовок никаких не проводит. Ну, у нас, во всяком случае, точно никого не агитирует. Своими снадобьями торгует, да и масло гонит. Но это не запрещено вроде. Сертификат, кстати, на масло у них есть. Батюшка их привозил. Показывал и патент, и сертификат, и разрешение какое-то. Все чин по чину. «А где они тару берут, не знаете?» — вспомнила Тина. «Как не знать? У брата моего завод небольшой под Барнаулом. Там и делают. Платят вовремя, заказы вывозят тоже в срок. Работа там несложная, разве что крышка. Ну и то, форму сделали, штампуют, всего и дел». «Похоже, ты там тоже в доле, очень уж расхваливаешь». «Не секта, ангельский хор», — подумала Тина. «Так что приходите через пару дней. Обветрит дорога. Я вам провожатого выдам», — пообещал начальник полиции. «А мне еще надо думать, как этого бедолагу из грязи выдернуть. Или хотя бы его самого сюда привезти, если машину не удастся достать». Тина с Вовчиком попрощались и вышли на улицу. «Слышал? А то. Но одно хорошо. Человек от волокуши до гнилой топи раньше нас не доберется. Будем надеяться, что и машину его не вытащит сегодня». Поздно вечером в гостинице появился новый постоялец. Довольно молодой мужчина в заляпанном грязью по грудь камуфляжном комбинезоне, который обычно носят любители рыбалки и охоты. Он занял номер напротив того, где жили Тина и Вовчик, долго шумел водой в душе, то ли отмывался сам, то ли отстирывал костюм. Привезли его к гостинице на гусеничном тракторе. У Тины не осталось сомнений в том, что это именно тот человек, которого послал в гнилую топь волокуша. Джипа видно не было, похоже, он остался где-то на дороге. И это тоже было им на руку. Когда в соседнем номере стукнула дверь, Вовчик мгновенно вскочил с кровати. «Пойду-ка покурю». Он не курил постоянно, но всегда мог выкурить сигаретку-другую, если того требовала обстановка. Вот как сейчас, например, для установления контакта. Добрыня накинул куртку и вышел. Новый постоялец стоял на крыльце и щелкал зажигалкой, пытаясь прикурить сигарету. Вовчик протянул ему свою, тот закурил и кивнул в знак благодарности. «Рыбачить?» — спросил Вовчик, бросая взгляд на высокие резиновые сапоги, в которые были заправлены старенькие спортивные брюки, явно поддетые под тонкий камуфляж для тепла. «В тайге и летом достаточно прохладно». «Нет, за лекарством ехал», — сказал мужчина, выпуская колечко дыма. «Сел на брюхо, аж колес не видно. Не знаю, как теперь тачку вызволять». «А вы не местный? Говорят, тут после дождей вообще лучше в тайгу не соваться». «Из Барнаула я. Не думал, что так выйдет. Понадеялся, что внедорожник. Проскочу». «Проскочил, чтоб его». «Владимир?» Добрыня протянул руку, и собеседник подал ее. «Максим, давно тут?» «Да почти неделю. Приехали в отпуск, а тут...» «Тоже хотели в тайгу посмотреть». «Не самое удобное время, конечно. Но ничего, еще пару дней все подсохнет». Они поговорили еще о чем-то неважном, как обычно разговаривают только что познакомившиеся люди, и разошлись по номерам. Добрыня лег к Тине и на ухо пересказал суть разговора. «За лекарством, — говорит, — ехал». «А ты хотел, чтобы он сказал, что ему волокуша велел кого-то убрать?» — хмыкнула она. «Конечно, у него тоже легенда на всякий случай». «Машина, — сказал, — застряла четырьмя колесами. Даже выдернуть пока нет возможности. Ну, нам это только плюс». В гнилую топь они поехали через два дня. Как и предсказывали местные жители, дорога подсохла настолько, что можно было передвигаться. Начальник полиции дал им свой УАЗ с водителем и двух полицейских на подмогу. По легенде, они должны были задержать скрывающегося в гнилой топе беглого уголовника. Такую бумагу прислал полковник Севастьянов. «Вы там все-таки аккуратнее», — напутствовал их начальник. «Зря шум не поднимайте. Ни к чему людей почем зря обижать. Может, и нет там никакого беглого. Может, ошибся информатор». «Разберемся», — коротко пообещал Добрыня, помогая Тине забраться на заднее сиденье. Ехали довольно долго, углублялись все дальше в тайгу, Деревья становились все выше, обступали неширокую дорогу все плотнее. Примерно через час пути увидели завязший джип Максима. Его снесло с дороги, и колеса провалились в топкое место. «О, не повезло парню», — сочувственно произнес один из полицейских, оглядываясь назад. «Тут просто так не выдернешь. Обкапывать вручную придется. Потом лебедкой цеплять. По-другому вырвешь раму и прощай, машинка». «Понесла же его какая-то холера по размытой дороге в гнилую топь», — фыркнул второй. «Как будто масло это нельзя в другом месте взять». «Да какое масло? Кого ты слушаешь?» — скривился первый полицейский. «Этот кадр барнаульский в топ примерно раз в месяц мотается. Вряд ли за маслом». Тина переглянулась с мужем, но ничего не сказала. Выходило, что местные полицейские не знают, кто это. «А помнишь, с ним как-то еще мужик приезжал?» — вдруг спросил водитель, обращаясь к сидевшему на переднем сиденье полицейскому. «Такой высокий, худой, нос горбатый, как у птицы какой-то. Еще зыркал на всех так, словно ему все кругом должны. У них тогда еще два колеса полетели. Они в нашем гараже их меняли». «Ну ты даешь, Коляныч. Это ж волокуша, авторитет московский. Его тут каждая собака знает». «Ну, я не собака. А мужика видел. Чего бы ему там делать в гнилой топе?» «Ну, то не нашего ума дело. Может, тоже масло покупал. Или слушал батюшку этого. К нему часто ездит за истиной», — хмыкнул полицейский. «У нас тут кадр один организовал себе маленький прибыльный бизнес», — сказал он, оборачиваясь к Тине и Вовчику. «За определенную сумму возит в гнилую топь желающих. Правда, только летом и в сухую погоду. Соображает». «И что? Много желающих бывает?» — спросила Тина равнодушно. «Хватает. Едут больные, просто любопытные, желающие присоединиться. Всякий народ. А вы что, всерьез беглого ищете?» «А похоже, что прогуляться решили», — огрызнулся Добрыня. «Моя бы воля, ни за что бы не попёрся в такую даль, да еще и по бездорожью». «Я тебе так скажу. Нет там беглых никаких. Через нас все едут. Уж мы бы не проморгали». «Выходит, что проморгали в этот раз». Сзади вдруг кто-то засигналил. «Совсем оборзели!» — рявкнул водитель. «В наглую полицейскую машину поджимают. Ты смотри!» «Коляныч, ну их к ляду, возьми чуть правее!» — попросил сидевший рядом с ним. «А снесет нас, если... Тоже хочешь здесь загорать? Так в этом месте связи нет уже!» — огрызнулся водитель, но потом все же взял чуть вправо, пропуская отчаянно сигналивший внедорожник, в котором сидели двое. «Номера опять барнаульские. Повадились, смотри-ка». У Тины при этих словах нехорошо ёкнуло внутри. «Опять барнаульские номера. Кто-то торопится. Даже не боится загнать на обочину УАЗ с полицейскими номерами. Кто-то борзый с полномочиями», — пробормотал и Добрыня, но так, чтобы услышала только Тина. «Боюсь оказаться права». «Ты тоже о нем?» Они встретились глазами и поняли, что думают действительно в одном направлении. Не получив известия от гонца, волокуша полетел в гнилую топь сам. И это значило только одно. Там у него что-то важное. Что-то, чем он дорожит и с чем не хочет расставаться. И это точно не подопечные его жены». В гнилую топь въехали примерно через полтора часа. Это оказалась уютная деревенька с одинаково выкрашенными домами. Белые стены, синие крыши. Заборов нигде не было, исключение составлял лишь двухэтажный дом с каменным первым этажом и деревянным вторым. Тина мгновенно узнала эту манеру постройки. Именно такой дом был у прозревшей в Листвяково. «Должен быть еще балкон», хотя, наверное, не в этот раз. Она же сама не показывается, все через проводника. А ему, видимо, такая сцена не положена. Этот дом был единственным, обнесенным высоким забором и снабженным крепкими металлическими воротами. «Вы были здесь раньше?» — спросила Тина у полицейских. «Нет», — признались те в унисон. «Мы сюда не заглядываем, здесь всегда тихо. Участковый приезжает раз в месяц, жалоб никто не подает. Все спокойно, живут, работают. Чего к ним лезть-то?» «Ясно», — Значит, где тут у них батюшка живет, точно не знаете?» «Точно не знаем. Но я думаю, что здесь», — показал пальцем на обнесенный забором дом старший из полицейских. «Тогда останавливайтесь, пойдем сразу к главе, так сказать», — подытожил Добрыня. «Вы, ребята, особо на рожон не прыгайте, мы сами разберемся. Вы больше по сторонам смотрите, хорошо?» «Поняли». Они вышли из машины, и Добрыня решительно постучал кулаком в ворота. «Кто там?» — раздался скрипучий голос, и Вовчик мгновенно узнал хромого Игнатьича. «Открывай, отец, мы к батюшке Ивану». «Занят батюшка, гости у него». «Ты меня не понял, что ли? Ворота открывай!» — рявкнул Кущин, теряя терпение. Ворота чуть приоткрылись, и Вовчик мгновенно вставил туда ногу, ухватился рукой за край и дернул на себя. Игнатьич, не удержавшись, вылетел на улицу под ноги полицейским. «Извини, отец, я не нарочно», — бросил Вовчик, направляясь во двор и попутно вынимая пистолет. Оружие они привезли легально, оформленное как положено. Тина тоже вынула свой пистолет и приготовилась страховать мужа. Это у них было отработано до автоматизма. Местные полицейские, глядя на них, тоже приготовили оружие и перестали выглядеть расслабленно. Поняли, что происходит что-то серьезное. Во дворе стоял внедорожник, обогнавший их по пути сюда. Вовчик быстро заглянул в салон, но там было пусто. Они поднялись на крыльцо, и в тот же момент дверь распахнулась и раздался выстрел. Тина отпрянула влево, Вовчик вправо. Один из полицейских упал, но тут же поднял руку, давая понять, что с ним все в порядке. Второй быстро побежал за дом, прижимаясь к стене. Вовчик глазами показал Тине, что заходит, она кивнула, удобнее перехватила пистолет и напряглась. Кущин рванул внутрь, Тина спустя секунду за ним, и тут же увидела, как Вовчик ударом с двух рук в голову валит на пол молодого парня, из руки которого выпадает пистолет. Она быстро нагнулась и подобрала его, сунула за пояс джинсов. В доме было тихо, как будто хозяева отсутствовали. Комнату за комнатой Тина с Добрыней осмотрели первый этаж и двинулись по лестнице на второй. Там оказалось несколько комнат, и дверь ближайшей была чуть приоткрыта. Они замерли по обе стороны двери, переводя дыхание и прислушиваясь. Наконец Вовчик плечом ударил дверь и сразу ввалился в помещение, откуда сразу донесся мужской голос. «Оружие на пол, быстро! На пол оружие, сказал! Ну, я завалю его!» Тина сделала два глубоких вдоха и выдоха, зажмурилась, снова открыла глаза. «Теперь сам на пол!» — неслось из комнаты, и она, пока не услышала звук ложащегося на пол тела мужа, быстро выскочила из-за косяка и поймала на мушку стоявшего в углу комнаты Волокушина. В руке он держал пистолет, направленный в висок, стоявшего на коленях перед ним Ивана Шлыкова. Тина узнала его по небесно-голубым, как озера, глазам, которые сейчас были полны страха. «Оружие брось!» — велела она, целясь точно в переносицу Волокушина. «Ты еще откуда?» — изумился тот. «А ну тоже на пол, иначе я ему башку продырявлю!» В подтверждение серьезности намерений он снова ткнул в висок Шлыкова пистолетом. «Одырявь!» — согласно кивнула Тина. «Он вообще никому не нужен!» Шлыков затрясся. Рука Волокушина тоже загуляла, стараясь снова поймать висок удерживаемого. И Тина, быстрым движением сменив цель, выстрелила как раз в предплечье. Волокушин выронил пистолет, зажал руку и упал на пол. Вовчик не успел всего на секунду. Тина опустила пистолет и выстрелила Волокушину в грудь. Тот дернулся, вытянулся и затих. А Тина, бессильно осев на пол, закрыла руками лицо. Кущин осторожно забрал пистолет из ее руки, подобрал свой и волокушинский, упавший рядом с застывшим в ступоре Шлыковым. «Отомри, батюшка Иван, ты выжил. Ей спасибо скажи». Он кивнул в сторону так и сидевшей на полу Тины. «Я бы не в него сперва стрелял». Это, конечно, было не так. Но Добрыня был зол и хотел как можно скорее отсюда убраться. «Где твоя матушка?» «Ма... ма...» заблеял Шлыков, и Вовчику пришлось пару раз крепко врезать ему по щекастому лицу, заросшему бородой, чтобы привести в чувство. «Ну, где?» «В апартаментах», — пробормотал Шлыков, совершенно деморализованный всем, что произошло только что. «Веди, ну!» Вовчик без церемонии поднял батюшку за ворот рубахи, поставил на ноги и коленом под зад подтолкнул к двери. «Тинка, тут посиди пока!» «Сержант, где тебя носило?» Обнаружив на лестнице полицейского, упавшего во дворе, рявкнул Кущин. «Там труп, охраняй, иди!» «Так чего его охранять? Не убежит, поди!» «Ну так ищи напарника, обыскивайте все тут!» «Пошли, батюшка, пока твоя резвая матушка опять куда не ускользнула!» Подталкивая Шлыкова в спину, велел Вовчик. По длинному коридору они шли к лестнице, которая, как оказалось, вела на третий этаж, своеобразную пристройку в задней части дома, которую было не видно с улицы. У лестницы Шлыков замешкался. «В чем дело?» «К матушке в апартаменты без приглашения не входит», — пробормотал Шлыков. «Да царь ты тут или не царь, я не пойму. Прояви, наконец, свою волю». «Нельзя, нельзя то. Матушка гневаться будет», — бормотал Шлыков, и Добрыня, устав толкать его, словно упирающуюся лошадь, отпихнул батюшку безо всякого почтения в сторону и пошел вверх по лестнице. На третьем этаже оказалось всего две двери, и из-за одной из них доносился какой-то вой. У Вовчика даже волосы зашевелились. Он толкнул эту дверь и оказался лицом к лицу с Яной Грязновой. Та стояла у окна, скрестив руки на груди, и в упор смотрела на корчившуюся у ее ног женщину в длинной юбке и темной кофте. Женщина каталась из стороны в сторону, рвала на себе волосы и истошно выла. Кущин быстро сориентировался и одним прыжком оказался возле Грязновой, не церемонясь, схватил ее за длинные черные волосы, уложенные венком вокруг головы, и пригнул так, чтобы она не могла на него посмотреть. «Ну все, Яна Васильевна, финита! На этот раз я вас точно не выпущу, жалеть не стану!» «Наказан будешь, наказан!» Страшным утробным голосом зашипела Грязнова, пытаясь вывернуться из крепко державшей ее волосы руки Добрыни. «Да там посмотрим, кто будет наказан. Заткнись, не вынуждай меня тебе врезать!» Он тащил ее вниз по лестнице, совершенно не заботясь о том, что ей, наверное, больно. Однако внизу его вдруг встретил, преградив дорогу, частично пришедший в себя Шлыков, попытался нанести удар, промахнулся, за что тут же был награжден ударом ноги в челюсть. Вовчик все еще стоял на лестнице, потому дотянулся и вырубил непрошенного защитника. Грязнова шипела за его спиной, вцепившись ногтями в его руку, крепко державшую ее волосы. Вовчик счел это даже благом. Боль не давала вслушиваться в ее слова, потому концентрации он не терял. В доме никого не было, но голос Тинки он услышал где-то во дворе. Она отдавала распоряжение полицейским. «Ну, слава богу, не раскисла», — подумал Вовчик с облегчением. «Надо же, как она его! Хладнокровно, как в тире! Никогда бы не подумал!» Он не придумал ничего лучше, чем отрезать кусок шторы и намотать его на голову Грязновой, а затем выдернуть ремень из брюк лежавшего на полу Волокушина и прикрутить ее к каминной решетке за запястье. «Тут посидите, матушка!» Грязнова замычала что-то из-под шторы, но Вовчик не слушал. Он вышел во двор, увидел пришедшего в себя парня-водителя, пристегнутого наручниками к балясине перил, услышал, как долбит изнутри запертую дверь сарая Игнатьич, и вышел за ворота. Тина с полицейскими шла вверх по улице, а за ними тянулись люди. «Ну, хоть без вилы граблей в руках, уже хорошо», — с облегчением вздохнул Кущин. Он видел на каминной полке спутниковый телефон. Здесь не было другой связи, мобильные не брали. А нужно было вызвать подкрепление. Ночевать придется тоже здесь. До ночи добраться назад шансов нет. Он позвонил в райцентр, кратко обрисовал начальнику полиции ситуацию и попросил вызвать помощь из Барнаула. Нужно было транспортировать труп Волокушина, перевести в изолятор Грязновую Шлыкова. Кроме того, нужна была психиатрическая бригада. Домоправительница Клавдия явно нуждалась в госпитализации. Ее вой раздавался все громче. Нужно было что-то с этим тоже делать. Отправив полицейского водителя за наручниками, он выволок немаленькое обездвиженное тело Шлыкова на улицу и покосился на дом, откуда доносился вой Клавдии. «Это что же она такое с теткой сделала-то?» Имея в виду, конечно, Грязнову, думал Вовчик, сидя на крыльце. «Не на ровном же месте так головой так поехала». Спустя полчаса вернулась Тина с полицейскими. Они вели с собой невысокую девушку в длинной юбке и простой кофточке. Добрыня только глянул на нее и сразу узнал Евсееву, хоть и сильно изменившуюся, похудевшую, подурневшую, с пустыми глазами, не выражающими ничего, кроме покорности. Вот. Тина устало опустилась на крыльцо рядом с мужем. «Только не помнит ничего. Кто это так воет?» — поморщилась она, бросив взгляд куда-то наверх. «Клавдия, домоправительница. Невменяемая совершенно. Надо на ночь ее хоть простынями, что ли, привязать. Где ты Оксану-то нашла?» «В крайнем доме. Там одни женщины, человек 5. Сдается мне, что все они курсантки Конде. И ни одна ничего вообще не помнит. Ни имени, ни фамилии, ни как сюда попали. Как Дарина». «Вова, я хочу отсюда уехать», — вдруг жалобно проговорила Тина и заплакала, уронив голову на руки, сложенные на подтянутых к груди коленях. Вовчик обнял ее, начал осторожно покачивать. «Надо потерпеть до завтра, моя хорошая. Мы никак не сможем уехать сегодня, понимаешь? У нас труп, 3 задержанных, потерпевшие, сумасшедшая, полный набор». «И что, я должна провести ночь в компании с мертвым волокушей?» — спросила Тина, всхлипывая. «Зачем? Мы переночуем в машине, на которой он приехал. Ты переночуешь, а мы с парнями покараулим тут. А то черт знает, что этим местным зомби в голову ударит. Надо ворота, кстати, запереть», — произнес он, и один из полицейских быстро выполнил это пожелание. «Такие дела, парни». На ночь они приковали водителя внедорожника и Шлыкова в разных комнатах на первом этаже. Клавдию кое-как втроем скрутили простынями, чтобы не встала и не натворила чего. А Грязнову покрепче связали найденной в сарае веревкой, прикрутив ремнем все к той же каминной решетке. «Может, тряпку с головы убрать? Вдруг задохнется?» — с сомнением спросил один из полицейских. «Ага», — кивнул Кущин. «А к утру она тебе велит нас всех перестрелять и свалит. Нет, я ее 3 года ловил не для этого. Теперь она все-таки сядет. Я все для этого сделаю. Крови мне эта баба попортила». Он на всякий случай проверил, может ли Грязнова дышать, поправил сунутую в рот тряпку и пошел на улицу. Тина сидела в машине, кутаясь в куртку. Вовчик вернулся в дом, нашел в спальне одеяло, принес жене. «Ложись, поспи немного». «Боюсь», — коротко бросила Тина. «Чего? Я же с тобой». «Я никогда не стреляла вот так, почти в упор», — прошептала она, и из ее глаз снова потекли слезы. «Тинка, ты все правильно сделала, и выбора не было у тебя. Он же Шлыкова на мушке держал». «Вова, ну ты-то знаешь, что все было не так», — устало произнесла Тина, вытирая глаза. «Я могла остановиться, когда прострелила ему руку». «Тина, я единственный свидетель. Шлыков не в счет. Он, мне кажется, вообще толком не понял, что произошло, кто в кого стрелял, кто кого убил. И это к лучшему. А ты теперь, наконец, успокоишься. И вот поверь, когда волокуша стрелял в твоего отца, он наверняка ни о чем не думал и не жалел. Ну так и тебе ни о чем. Захват заложника, угроза жизни. Отпишемся как-нибудь. Ну, допросят тебя 2 раз, всего и дел. Поверь, Севастьянов никому не позволит тебя обидеть. А упыря этого старого вообще жалеть нечего. Все, вытирай нос и ложись. Нам завтра еще весь день тут работать». В Москву они вернулись только через 3 дня. Сперва выбирались из гнилой топи, прихватив с собой помимо Оксаны Евсеевой еще 5 женщин без памяти и впавшую в забытье Грязнову. Ее увезли сперва в изолятор Барнаула, а потом транспортировали в Москву где она попала в медчасть. Оксану и ее подруг по несчастью определили в психиатрическое отделение. Тина позвонила Покровскому, и тот приехал, хотя закончил работу с Дариной. Увидев еще шестерых претенденток на его лечение, Даниил только руками развел. «Ну, умеете вы, Тина, создать прецедент». «Да я-то при чем тут? Не могла же я их там бросить. Их ведь кто-то ищет. Надо фотографии куда-то на телеканал отправить. Вдруг найдутся родственники». Ирина Петровна Евсеева целыми днями сидела возле больницы в надежде, что ей позволят увидеть дочь. Но врачи категорически настаивали на полном покое, да и Покровский их поддержал. Но мать надеялась увидеть Оксану хоть мельком, в окне. Потому сидела на скамейке напротив стационара до тех пор, пока совсем не темнело. Иногда к ней присоединялась красивая, модно одетая блондинка. Как объяснил Тине Вовчик, это была Лика Морозова. Она сидела рядом с Ириной Петровной, держала ее руку в своей и что-то говорила. Ирина Петровна слушала, кивала, но взгляд ее был прикован к окнам больницы, за одним из которых находилась Оксана. Тина тоже приезжала каждый день. Ей назначили психиатрическую проверку и курс противострессовых бесед с психологом. Она не очень хотела этого, но стала плохо спать по ночам, потому решила, что такое мероприятие ей не повредит. Психолог оказался приятным молодым человеком с мягким голосом и чуть грассирующим выговором. Он внимательно слушал, задавал толковые вопросы, проявлял искреннюю заинтересованность. Тине даже нравилось с ним разговаривать. Было видно, что человек делает работу, которая ему нравится. Выходя после очередного сеанса, она увидела на скамейке рядом с Ириной Петровной Артура Литинского и очень удивилась, даже подошла, поздоровалась. «Ой, Валентина!» — обрадовалась Ирина Петровна. «Спасительница наша! Не знаю, как мне вас с Владимиром благодарить за Оксаночку». «Ой, Ирина Петровна, ну какая благодарность? О чем вы? Это наша работа, вы нам ее оплатили. Теперь главное, чтобы с Оксаной все было хорошо». «Валентина, я могу с вами поговорить минутку?» — спросил Литинский, поднимаясь. «Да, конечно». «Тогда провожу вас». «Я на машине, но парковка тут далеко. Успеем поговорить». Они пошли к выходу из больничного парка, и Литинский вдруг произнес: «А ведь я развелся, Валентина». «Да?» — удивилась она. «И что так?» «Наверное, повлиял наш с вами разговор. Я как-то со стороны, что ли, на себя посмотрел», — признался Артур, глядя под ноги. «И понял, что человек-то я, по сути, так себе. И мужик мелковатый. Приехал домой, дождался жену и предложил на развод подать. А она? А она сказала: я думала, ты никогда не решишься», — рассмеялся вдруг Литинский. «Оказывается, она уже год встречается с другим. И знаете, Валентина, мне даже обидно не было. Как будто она мне не изменила. В общем, расстались на хорошей волне, но из банка я ушел, пока временно безработный. Но это не проблема. Мне предложили место в банке помельче. Да теперь не это главное. Надо Оксану вылечить и Ирину Петровну поддержать». «Вам придется набраться терпения, Артур», — вздохнула Тина, открывая машину. «Дело в том, что Оксана вас не помнит. Она никого вообще не помнит, даже себя. И если вы не уверены, что сможете справиться, лучше не давайте зря надежду ее матери». На лбу Артура собралась хмурая складка. «Я думал об этом. Даже с врачом говорил. Надо пытаться. Если мы объединим усилия, я, Ирина Петровна, Лика, то можем добиться результата. Мне не хотелось бы вас расстраивать, Артур, но вот моя подруга не смогла ничего с этим сделать. Ее сестра так и осталась той, кем никогда прежде не была», — вздохнула Тина. «Я должен попробовать», — упрямо сказал Литинский, и Тина поняла в очередной раз, что люди предпочитают не пользоваться чужим опытом, а получать свой, пусть даже отрицательный. С Анной они часто разговаривали. Тина навещала Дарину в клинике Глейдера, куда Семен Исаакович перевел ее после полной детоксикации и сеансов гипноза. Дарина жила там в отдельной комнате и внезапно начала рисовать, чего никогда в жизни не делала. Тина, навещая ее, видела ее работы и удивлялась тому, насколько они талантливы и разнообразны. Там была и природа, и портреты, и просто какие-то наброски. Когда Тина прислала фотографии этих работ Анне, та не сразу поверила, что это рисовала Дарина. «Да она же с детства карандаши в руки не брала, ты помнишь? Никаких фломастеров ей не надо было, никаких красок. Мало что она ненавидела так же, как рисование. Разве что чтение», — удивленно ахала Анна. «Ну, видишь, как причудливо сложилось в ее голове. Раньше не любила, а у нее талант». «Может, ей учиться пойти?» — загорелась Анна, но Тина мгновенно охладила пыл подруги. «Аня, вспомни, что тебе сказал Семен Исаакович. Не пытайся жить ее жизнью. Не навязывай. Захочет — поступит сама. С такими данными это вообще не проблема. Но она должна решить это сама, без твоей подсказки». Анна сникла, но потом взяла себя в руки и улыбнулась. «Знаешь, с тех пор, как я вернулась и рассказала обо всем Валере, у нас дома тишина и покой. Наверное, Глейдер прав. Я чуть не спустила собственную жизнь в помойку. Может, даже неплохо, что все так вышло. Дарину только жалко. Кто она теперь?» «А ей теперь хорошо, Аня. Она рисует, гуляет в парке, общается с такими же, как она. У нее все в порядке. И даже планы какие-то на жизнь настроит. Мне Семен Исаакович сказал. Хочет на работу к ним в клинику устроиться, помогать арт-терапевту». Анна помолчала пару минут, а потом тихо сказала: «Я очень этому рада, Тинка. Впервые за всю свою жизнь Дарина приняла самостоятельное решение. И оно нормальное, верное. Я очень этому рада», — повторила она. «Видишь, всем это пошло на пользу». «А как ты?» — вдруг спросила подруга. «А что я?» «Как это что? Ты ходишь к психологу? Тебе помогает?» «Аня, да я, если честно, не особенно переживала, разве что спать какое-то время не могла. А теперь все. Вовка прав. Я поступила так, как была должна, и иначе просто не могла. Зато теперь совершенно успокоюсь, зная, что он мертв, и это уже никак не изменится». Анна снова помолчала. Тина слышала, как дышит подруга за сотни километров от нее, в своей тундре, где уже давно глубокая ночь. «Ты, Тинка, молодец. Молодец я буду, когда посажу Грязнову. И вместе с ней эту сволочь Конде, которая еще шестерых женщин загнала в эту секту. Они теперь как Дарина, никто. Но живы, уже хорошо». «Да, они живы. А Тамару Косову не вернешь, из петли не вынешь», — с горечью сказала Тина. «И я никак не смогла понять, где же именно в ее текстах те волшебные крючки, на которые так клевали слабые психикой женщины. Ее арестовали? Конечно. И ее, и ее помощницу Макроусову, и дилера, поставлявшего им наркотики. Но что толку? Не будет Конде, появятся лорды, бирды, еще какое-то Д». Тина вздохнула. «Такая ниша долго пустовать не будет. Единственное, что радует, так это то, что Грязнова в изоляторе. Значит, никого не сможет больше искалечить». «Ты все-таки ее нашла, Тинка. Можешь собой гордиться». «Гордиться буду, когда сядет. А вообще, там еще много предстоит следователям раскапывать. Я уверена, что криминала в этот раз было не меньше. И 6 женщин без памяти — это только верхушка айсберга». «Но ты свое дело сделала, ведь так?» «Да. А удовлетворения все равно пока нет», — призналась Тина. «Наверное, я хочу невозможного, вселенской справедливости. А так не бывает». Тина прошла курс у психолога и даже психиатрическую комиссию. Лицензии на ношение оружия ее тоже не лишили, а дело о гибели Волокушина закрыли. Тут Вовчик оказался прав, и полковник Севастьянов вмешался и надавил где следовало. Но Володина продолжала копаться в изъятых у Лолиты Конде текстах ее лекций, которые по большому блату ей выдал следователь, ведущий дело. Они когда-то вместе работали, потому ксерокопии оказались у Тины. Она сидела над ними ночами напролет, снова мучаясь от бессонницы, и читала, читала, читала. Некоторые обороты казались ей знакомыми, но в целом не создавалось впечатления, что подобное вообще можно было читать или слышать где-то раньше. «Брось ты это все», — просил по утрам Вовчик, обнаруживая жену в кухне или в кабинете. «Ну все ведь, сидит уже, не вывернется, помочь некому». «Я хочу для себя понять, как такое происходит», — упиралась Тина, продолжая читать по ночам. Пару раз ей звонила Наташа, и Тина с удовольствием отмечала, что у нее изменился даже голос, он звучал более уверенно. Наташа совершенно очевидно была счастлива, и это тоже радовало Тину. Ей казалось, что для Наташи наступила, наконец, эта самая вселенская справедливость. Арест Конды и Макроусовой вызвал у всех курсанток ее последней группы шок. Их вызывали к следователю, расспрашивали. А когда женщины узнавали, что помимо психологической обработки их подвергали еще и наркотическим воздействиям, реакция была у всех разная. Кое-кто написал заявление с требованием о возмещении ущерба, кое-кто закрылся в себе. А некоторые просто решили искать себе другого специалиста по быстрому устройству счастливой семейной жизни. Таких Тине было жальче всего. Люди не делали выводов и, как Артур, собирались набивать собственные шишки. А Тина вдруг в один из дней решила, что необходимо поговорить с Грязновой еще раз. Она не очень понимала, зачем, но чувствовала, что есть что-то такое, что она упустила, в чем не разобралась, и пока не поймет, что это, не сможет спокойно спать. Пришлось долго уговаривать Севастьянова придумывать какую-то ерунду, что-то совсем глупое. Но в конце концов тот сдался и позвонил начальнику изолятора. «Я должна понять, почему она снова взялась за это», — думала Тина, сидя за рулем. «Ведь в прошлый раз все кончилось так ужасно. Она любимого человека потеряла. Что может быть важнее?» А она, выходит, оправилась, отряхнулась и дальше пошла по той же дороге. Она слишком умная для этого. И потом Клавдия, Игнатьич, Шлыков. Они ведь все с ней рядом оказались. Без них бы ничего не было. Ладно, поговорю. Может, станет понятнее».